Нам повезло с погодой. На протяжении всего нашего пути из Эдинбурга было тепло. «Так долго не продлится», — предсказал Джейми, бросив взгляд в сторону моря. «Видишь, вон то облако. Скоро оно придет к нам». Он принюхался и натянул на плечи плед. «Чувствуешь, как пахнет? Погода меняется». Не будучи столь опытной в метеорологии, я, тем не менее, тоже принюхалась. В насыщенном влагой воздухе обострились обычные запахи хвои и вереска. К ним примешивался, долетавший с далекого морского побережья, едва уловимый влажный запах морских водорослей. «Интересно, вернулись ли уже наши люди в Лалеброк?» — сказала я. «Сомневаюсь», — покачал головой Джейми. «Путь их короче, чем наш, но они идут пешком». Он приподнялся в стременах и, приложив руку козырьком к глазам, внимательно вгляделся вдаль. «Надеюсь, будет только дождь. Им это не страшно. Во всяком случае, большого шторма не предвидится. Возможно, его отнесет к югу». Поднялся легкий бриз. Я натянула на плечи свою теплую клетчатую шаль. Эти несколько дней хорошей погоды я сочла счастливым предзнаменованием. Дай Бог, чтобы я не ошиблась. Получив приказ Карла, Джейми всю ночь просидел в Холеруде у окна, а утром первым делом отправился к Карлу, чтобы сообщить его высочеству, что он и я в сопровождении одного лишь мурты отправляемся к лорду Лавату, чтобы передать привет его высочеству и напомнить лорду, что он обещал помочь людьми и всем прочим. Потом Джейми пригласил кузнеца Росса в нашу комнату и отдал ему несколько приказаний, но говорил он таким тихим голосом, что я со своего места у очага не могла разобрать ни слова, но заметила, что кузнец подтянулся и расправил плечи. Видно, задание было важным. Армия горных шотландцев продвигалась вперед, не особенно соблюдая порядок и дисциплину. Они шли гурьбой, которую никак нельзя было назвать строем. Во время передвижения солдаты из Лалеброка убегали один за другим. Зайдя в кусты, чтобы немного отдохнуть или облегчиться, они уже не возвращались обратно, а украдкой отходили в сторону и один за другим присоединялись к уже бежавшим. Их надлежало вернуть домой, собрав всех под командой кузнеца Росса. «Я сомневаюсь, что пропавшие скоро объявятся, если объявятся вообще», — говорил Джейми, обсуждая со мной этот план. Армия охвачена дезертирством. Эван Кэмерон говорил мне, что за последнюю неделю из полка сбежали 20 человек. Близится зима, людям нужно готовиться к холодам, к весенней пахоте. Да и разыскивать их просто некому, даже если их исчезновение и было замечено. «Не бросить ли тебе все это, Джейми?» — спросила я, положив руку ему на плечо. «Не могу, Саксоночка. Слишком поздно. Я уже не могу отказаться. Конечно, глупо было отправляться на юг в преддверии зимы и уж совсем глупо тратить время на Стирлинг. Но Карл не проиграл, и предводители кланов, по крайней мере, некоторые из них откликнулись на его призыв. Маккензи, например, а за ними и другие. Сейчас у него вдвое больше людей, чем было в Престоне. А что это означает?» Джейми огорченно взмахнул руками. «Я не могу отказаться, Саксоночка. И никакого сопротивления. Англичане в ужасе. Ну да ты и сама знаешь. Ты же видела эти воззвания». Он безрадостно улыбнулся. «Мы закалываем детей и сжигаем их на кострах. Бесчестим жены и дочерей честных тружеников». Лицо его выразило отвращение. Такие преступления, как воровство и неподчинение приказам, и раньше были известны в шотландской армии, но об изнасиловании слыхом не слыхали. Он сердито фыркнул. До Камерона дошли слухи, что король Георг собирается бежать из Лондона. Он боится, что армия принца скоро захватит город. Этот слух пошел от меня, а я узнала обо всем от Рэндалла. Карлу примкнули Кильмарноки, Камерон, Лачиэль, Балмерина и Дугал со своими Маккензи. Все отличные воины. И если еще Лават, как и обещал, пришлет своих людей, Господи, может быть, этого будет достаточно? Иисусе, неужели мы отправимся прямо в Лондон? Он сгорбился. Затем неожиданно распрямил плечи, как бы пытаясь освободиться от тесной рубашки. «Но я не могу рисковать», — сказал он просто. «Я не могу уйти в Биале и оставить своих людей, чтобы их вели Бог знает куда. Вот если бы я мог стать во главе их, тогда другое дело. Но будь я проклят, если оставлю их Карлу или Дугалу, которые поведут их на англичан, а я буду находиться за сотни миль в Биале. Вот я и решил». Солдаты из Лалибруха, включая Фергюса, хотя он и протестовал изо всех сил, покинут армию и незаметно вернутся домой. А мы, как только закончим дела здесь, в Биале, вернемся и примкнем к Карлу. К тому времени станет ясно, как идут дела. «Вот почему я взял с собой Мурту», — пояснил Джейми. «Если все будет нормально, я отправлю его в Лалибрух привести их назад». На мгновение его мрачное лицо озарилось улыбкой. «Он не очень-то привлекательно выглядит на коне, этот Мурта, но он прекрасный наездник, быстрый, как молния». «Но сейчас ничто в Мурте не напоминает отличного наездника», подумала я. «Правда, и никакой срочности нет». Мурта двигался медленнее обычного. Мы были на вершине холма, а он топтался у подножия, таща свою лошадь к месту привала. К тому времени, как мы приблизились к нему, он спешился и стоял, уставясь на седло вьючной лошади. «В чем дело?» — спросил Джейми, собираясь слезать с лошади, но Мурта раздраженно отмахнулся. «Ничего, ничего, не беспокойтесь. Подпруга ослабла, вот и все. Езжайте». Понимающе кивнув, Джейми поехал дальше, я последовала за ним.